Глава 27. Моя сестра Кармен не вышла замуж сразу. После бесконечных споров и обсуждений родители решили, что сестры должны вернуться в монастырь Святого Сердца. Войны и грабежи не прекратились даже после 3 месяцев испанки. Для мужчин по-прежнему существовал риск загреметь в одну из многочисленных армий, да и женщин могли похитить в любой момент. В других штатах дела обстояли еще хуже. Но и в Нуэво-Леоне приходилось несладко. Родители считали, что в Линаресе Кармен и Консуэло подвержены большей опасности, чем под крылышком у монахинь. Им было непросто поддерживать Кармен в ее влюбленности. Они решили, что ни одна из дочерей не выйдет замуж, пока они хорошенько не познакомятся с женихом. Надлежало подумать, как возлюбленные смогут видеться с соблюдением всех приличий. Им не хотелось, чтобы Кармен время от времени покидала интернат со своей подругой, кузиной жениха. Девушке из хорошей семьи не пристало видеться с женихом без присмотра родителей. Отец, который давно уже подумывал о Монтерее как о месте, где можно отдохнуть от перекрестного огня войны, неудачи неопределенности сельского быта, через несколько дней после того, как узнал об ухаживаниях, заявил маме, не принимая возражений, что пришла пора купить или построить в Монтерее собственный дом. «Не для того, чтобы в него переехать. Я знаю, ты этого не хочешь. Но так мы будем ближе к девочкам. Кармен и Антонио будут у тебя под присмотром. Нельзя же выдавать замуж дочь вслепую. К тому же это отличное вложение средств». Последнее он добавил, чтобы порадовать уши покойных предков. «А как же новый трактор? Дома для пионов, электричество?» — возразила Беатрис. «У нас есть сбережения. Если их вкладывать не сюда, то куда еще? Землю я уже купил, так что нет в этом ничего страшного». Мама была обеспокоена в связи с предстоящими переменами, так что отец воспользовался этим, чтобы сообщить ей о покупке участка. И поскольку мама не взорвалась в ответ, он, дабы не искушать судьбу и отвлечь ее, принялся излагать свой план. Во время маминых наездов в Монтерей и сестры будут останавливаться в их доме, к тому же родители быстрее примкнут к светскому обществу Монтерея, и дочки смогут посещать местные балы. Сестрам идея понравилась. Проблема была в том, что мама ни разу не отважилась съездить в Монтерей с тех пор, как расстреляли моего деда. Дело не в самом городе, а в дороге туда. Она боялась ехать на поезде. Когда папа заявил, что отправит ее на машине, пусть даже дорога займет больше времени, она испугалась не меньше. Какая разница, поезд или машина? Отец ничего не мог ей возразить. Так или иначе, ее опасения были обоснованы. Никто не мог гарантировать маме, что в пути ничего не случится, как никто не мог гарантировать ей полной безопасности в случае, если она останется в Линаресе. Обе сестры мои были красавицы, особенно Кармен. И не случайно. Красоту они унаследовали от мамы, которая, несмотря на взрослых дочерей, отлично сохранилась. Отец знал, что маме угрожает не меньшая опасность, чем сестрам. Ее тоже могут похитить в любой момент. Таким образом, влюбленность Кармен дарила ему возможность, поселив их в новом доме в Монтерее, обезопасить всю семью, по крайней мере, в те дни, когда сам он отправится на дальнее ранчо. Несмотря на грозные мамины предупреждения, и я знал, что она непременно исполнит клятву, не жить дольше недели вдали от папы, вскоре они приобрели дом на улице Сарагоса, в ту пору наиболее подходившем месте для состоятельных людей. Это был дом скромных размеров, однако со всеми современными удобствами. Полностью электрифицированный, с проточной водой на кухне и внутренней ванной комнатой. Поначалу маме все это показалось чересчур экстравагантным, но она быстро привыкла. Вот так Антонио и ухаживал за Кармен. Когда мама бывала в Монтерее, они танцевали на местных балах или ужинали дома под маминым присмотром. Если же приезжал отец, семья жениха приглашала их на семейные вечеринки. Когда мама уезжала в Линарес и сестра возвращалась в интернат, они писали друг другу чуть ли не каждый день, с нетерпением дожидаясь момента, когда их жизни окончательно соединятся. Свадьба планировалась на весну 1920 года. Но вышло так, что поженились они лишь в 1921 году, хотя все было готово к свадьбе еще год назад. Сеньора Домингес, мама Антонио, умерла от острого гепатита в мае 1920-го, вскоре после того, как молодых обручили, и Антонио пришлось, как того требовал обычай, соблюдать траур не менее года, отложив свадьбу. «Послушай, Франциско», — сказала как-то мама, пока зять соблюдал траур, — «ты должен пообещать мне одну вещь. Если я в этом году умру, Не вздумай снова откладывать свадьбу. Если так пойдет, Кармен и Антонио так и не женятся. Жизнь никогда не ждет. Смерть все равно унесет нас всех. Пусть они поженятся. Пусть скромно, без церемоний. Я бы огорчилась, будь свадьба чересчур скромной, но еще сильнее я бы расстроилась, если бы из-за моей неосмотрительной смерти дети так никогда и не поженились. Не говори ерунды. Ты не бываешь неосмотрительной. И давай не будем об этом.